Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здрасте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели, наши зрители. Ну и сходу поздравляю всех с Ильиным днем, день Ильи Пророка. Вот он же небесный покровитель воздушно-десантных войск России, да? Всех, кто имел когда-либо причастность или сейчас служит в ВДВ, всех поздравляем, желаем здоровья, успехов там, ну и с Богом, да? И святой Илья Пророк, моли Бога о нас. Вот. Тем более, что ВДВ играет сейчас очень важную роль на фронтах специальной военной операции, поэтому всех причастных к этому, да, поздравляем с Днем воздушно-десантных войск. Мы присоединяемся тоже. Да, ну и вот тогда, так сказать, дальше уже это самое главное, а дальше уже подписывайтесь на телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, там 222 там с чем-то тысяч подписчиков, почти 223 тысячи. Вот. Я еще раз повторю, вот все, у кого есть подписка на какой какой-то канал с фамилией Михеев или там мои фотографии, но там не 222 тысячи подписчиков, значит, это фальшивка, вас обманывают. Срочно от них отпишитесь, вот, а подпишитесь на мой. У меня, конечно, в основном эфиры, а также отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева, но, по крайней мере, это то, к чему я имею отношение, а не то, что вам впаривают от моего имени на всяких фальшивых каналах. То есть, если у вас на этом канале, который называется Михеев или Сергей Михеев, не 222 тысячи сейчас с лишним подписчиков, значит, это фальшивка, вас обманывают. Вот такие дела. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, тоже переходите, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте. В Рутюбе пока нет, ВКонтакте и в Телеграме, по привычке. Назвал эту видеоплощадку. Вот. Ну, возможно, скоро все поменяется. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять через WhatsApp и Viber. Номер плюс 7903-170-6363, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Начинаем эфир. Еще один узелок на нити истории. Масштабный обмен заключенными между Россией и Западом, сложные договоренности, участвовало много стран. Владимир Путин лично встречал в аэропорту освобожденных. В администрации Джо Байдена говорят, что речь в целом, да, о перезагрузке отношений между странами не идет по итогам обмена заключенными, но некоторые политологи, некоторые эксперты, в том числе и в самих США, отмечают, что обмен такого уровня – это некая подготовка, да, к другим договоренностям, более значимым, потому что обмены всегда важны как проверенная переговорная процедура, потому что очень разные структуры разных стран задействованы. Ну, я, честно говоря, так сказать, пока вот не разделяю оптимизма по поводу подготовки каких-то, так сказать, других более масштабных договоренностей, но что можно точно сказать? Во-первых, да, поддерживаются каналы обмена информацией, да, потому что понятно, что такие мероприятия готовятся долго, долго согласовываются позиции. Вы правы, так сказать, да, сказав о том, что в этом участвуют самые разные ведомства. Вот, то есть консультации шли достаточно длительное время на разном уровне, и каналы, значит, обмена информацией поддерживаются. Значит, в принципе, разговаривать можно. То есть, если можно теоретически, так сказать, разговаривать об этом, то, значит, в критической ситуации, так сказать, можно разговаривать и еще о чем-то. Что касается каких-то более масштабных договоренностей, я думаю, что для этого есть некий шанс. Вот, но говорить однозначно, что вот сам по себе этот обмен что-то означает в этом плане, или однозначно это свидетельствует о том, что что-то готовится, я думаю, пока оснований нет. Но сам тот факт, что можно договориться, причем договориться сразу с несколькими странами, потому что в этом процессе участвовало несколько стран. Речь идет не только об американцах, речь идет о Германии. Mm-hmm. Вот, транзит там осуществлялся через Турцию, как бы, да, вот самое, как Белоруссия бы, да, была тоже. Белоруссия была задействована, да, в этом деле. То есть там же такой, он комплексный получился обмен. Там это не только Россия и США. Это обмен, в котором участвовало несколько стран. То есть, раз это возможно, да, значит, уровень, значит, взаимодействия какой-то определенный существует, есть канал обмена информацией, и, значит, в принципе, есть, так сказать, шанс на то, чтобы друг друга слышать. Вот. То есть, без особого оптимизма, без того, чтобы, так сказать, знаете, как-то это самое губище раскатывать, что называется, да, вот. Но при этом констатируем этот факт, да, свидетельствуем о том, что он является положительным. Это однозначно. Что касается состава людей, которых обменяли, вот лично мне кажется, что наш список более весомый, чем то, что мы как бы, да, отдали. Потому что в том списке, который мы отдали, в основном, так сказать, речь идет, ну, скажем, если не считать там двух граждан США, в основном речь идет, так сказать, об иноагентах таких, как бы, да, вот наших там местно, так сказать, чтимых в оппозиции, как бы, да, людей, от которых толку как с козла молока, если честно, да, вот, поэтому, ну, как вот символические, так сказать, фигуры для кого-то, для такого сообщества оппозиционного, они важны, но, в принципе, значимость их в реальной политике, там, или, скажем, там, не знаю, в деле, там, безопасности, там, не знаю, еще что-то, она такая, очень небольшая. Ну, тот факт, что они приедут туда и начнут оттуда поливать нас помоями, честно говоря, сейчас уже это неинтересно. Мне кажется, они уже в своих помоях захлебнулись, их уже никто не слушает и не да, слышит. Да, это так, да, то есть ситуация изменилась. Там, условно говоря, если бы это было там, ну, условно говоря, там, 5 лет назад, да, это была бы, так сказать, 10, это была бы другая несколько ситуация. Сейчас уже это все бессмысленно, тем более, что туда уже, значит, убежало такое количество подобных же людей, и они там все что-то там периодически там такое там изрыгают, да, вот, а толку уже от этого никакого. Поэтому пусть едут там, пополнят эту армию, как бы, да, значит, всех остальных, что называется, да, и так далее. Да. Поэтому мне кажется, что список тех людей, которых мы получили назад, он более значимый, да. Тот факт, что, значит, наших людей встречал лично Владимир Путин, вот, а людей в Штатах и Германии встречали президент Байден вместе со своей, так сказать, вице-президентшей, а в Германии сам канцлер Шольц, говорит как раз, вот, если возвращаться к началу, говорит о достаточно высоком уровне, значит, обмена информацией, понимания того, что это имеет значение. Кстати, если бы это был прям технический обмен, вот тут к вопросу об оптимизме. Еще раз говорю, я вот особого оптимизма не разделяю, но я думаю, тот факт, что обмененных лиц встречали первые, так сказать, лица главы государств, он не случайен, и специально подчеркивал, что это важная вещь. В том числе, видимо, с намеком на то, что вот, ну, степень взаимодействия достаточно высокая. Потому что, знаете, бывают такие обмены, которые как бы вообще никто не, это самое, особо не афиширует. Вот, они завуалированы, там участвуют люди, что называется, без лица, как бы никто их не знает, вот, и не должен знать. Да. Здесь все это было обставлено, так сказать, достаточно громко. И с нашей стороны, и с их стороны, вот, что, может быть, действительно внушает какую-то, так сказать, какую-то надежду на то, что вот этот уровень поддержки обмена информацией может пригодиться, значит, в дальнейшем. Вот. А поэтому сам факт, действительно, все средства массовой информации подчеркивают, что речь идет о беспрецедентном обмене со времен Холодной войны. Это действительно так. Вот. И то, что это происходит в период острого конфликта между Западом и Россией, ну да, это важно. Будем надеяться, что там есть еще люди, которые готовы что-то слышать. Хотя, еще раз говорю, я вот лично эти вот мнения о том, что готовятся какие-то договоренности, я лично не разделяю. Хотя понятно, что там есть там люди, которые обладают какой-то информацией. Там, мне пока так не кажется. Но это не то, что говорят, что готовятся, а что это почва для возможных дальнейших переговоров по более значимым проблемам. Хотя возвращение россиян на родину – это тоже большая победа нашей страны. По поводу где и что, разные сведения, что переговоры начинались чуть ли не в начале года. CNN сообщает, что окончательно договоренности были заключены в конце июня. В неназванной столице на Ближнем Востоке встречались сотрудники ЦРУ, секретные переговоры с офицерами российской разведки. И вот на этой встрече, значит, западные спецслужбы предложили для обмена нашего гражданина, бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который отбывал пожизненное заключение в Германии. Вот на этих условиях мы окончательно согласились. Кстати, Шольц был очень недоволен, что он отпускает Красикова, но ему лично позвонил Байден и сказал, давай, значит, включай в список лиц на обмен. И недоволен, кстати, очень Трамп. Он, видимо, понял, что Харрис, Байден перехватили вот на обмене инициативу, по крайней мере, перехватывают, что бьет его по его шансам переизбраться на второй срок. И, значит, он кричал, Трамп, мы никогда не заключаем хороших сделок, ни в чем, но особенно в обмене заложниками. Наши переговорщики всегда позорят нас. Я вернул много заложников и не дал стране противнику ничего, никогда никаких денег. Про какие-то он деньги еще говорит. В общем, но возбудился бы. Но, что касается Шольца, да, интересная информация, что позвонил Байден и сказал, да, ну, то есть тоже к вопросу о суверенитете. Позвонил Байден и сказал, ты что там-то блаблатуешь, что-то сказать? Ты вообще кто? За тебя уже все решили, как бы уже серьезные люди договорились, ты что из себя там строишь? Тебя поставили, как бы, это самое там, кресло посторожить, так сказать. Ну и все, ты выполняй свои обязанности, да. Остальное тебя вообще не касается. Ну да, Шольц сказал, что это самое, что это было сложное решение. Надо сказать, что вот этот, значит, арест, там, поимка, посадка Красикова, да, они, конечно, в свое время очень громко подавались в Германии, да, как вот такое вот шумное политическое дело, там, и так далее. Вот, напомню, что он, его обвиняли в убийстве Хангашвили, как бы, да, вот этого чеченского командира, как бы сепаратиста, точнее, да, вот, тогдашних времен, да, вот, и понятно, что Шольцу, конечно, расставаться было трудно, потому что как раз для него это, ну, выглядит как, ну, минус, такой, а не плюс. Как минус, да, как минус, а не плюс, вот, однозначно. Вот. Ну, а что касается Трампа, ну, понятно, и у него-то избирательная кампания идет, поэтому все, что делает Байден с Камалой, это все, так сказать, тупое, лживое, злобное и так далее, и так далее. Вот. Насколько Трамп с Камалой перехватили инициативу, не знаю. Конечно, это хороший новостной повод, но сколько он продержится, не думаю, что очень долго. Вот. А Трамп, конечно, будет критиковать. Вообще, что бы ни сделал Байден, вот, знаете, если завтра Байден скажет, все, мне тут был сон, вот, так сказать, да, что я масон, как бы, да, вот, мне был сон, и это самое, я решил, надо договориться с Китаем, там, Россией, вообще мир во всем мире, так сказать, там, Peace Brothers, там, и все остальное. Ну, вообще, сделать что-нибудь, ну, очень хорошее. А все равно Трамп будет против. Это однозначно. Он скажет, что Байден, так сказать, все делает не так, все делает плохо, поэтому у Трампа нет другого выбора. Другой вопрос, что с точки зрения технологии ему, конечно, важно здесь не переборщить, потому что, действительно, вот это вот дело вот этих американских агентов, они же журналисты, да, двоих, оно в Америке определенный резонанс получило, да, и оно поднималось постоянно. Надо вспомнить, что вот тот же Такер Карлсон как бы спрашивал про этих вот людей у Владимира Путина в своем интервью февральском, по-моему, да, в феврале это было, вот. Этот вопрос изучался, там, освещался. Ну и, видимо, кстати говоря, я не исключаю, что американцы пошли на этот обмен, в том числе под избирательную кампанию. То есть они, им нужны были какие-то положительные факты. Вот. И вот, значит, раскрученное вот это вот дело о двух американских журналистах. Все остальные просто там скопом, потому что их больше никто не знает. Вот этих двух американских журналистов знают, как бы, а остальные там это там, ну, до кучи, что называется, навалились там, да. Вот. Я думаю, что они, я не исключаю, что это как раз они под выборы как бы и проявили. Поэтому я говорю, у меня есть немножко скептицизм по поводу там каких-то возможного продолжения процесса, потому что мне кажется, здесь байденовская администрация в том числе исходила из чисто таких вот корыстных интересов с точки зрения ведения избирательной кампании. Ну, какая разница, ладно? Как бы мы своих людей освободили, тем более там двое детей, как бы, да, в этой группе. Это еще лучше. Женщина, так сказать, двое детей, это хорошо. Вот. Ну, а Трамп будет против, да, Трамп будет против. Он что-нибудь такое придумает. Кстати, про какие-то деньги он говорит. Ему тоже надо вбросить какую-то штуку, а дальше там деньги, какие деньги. Он по своему бизнес, так сказать, призванию, все переводит сразу на деньги, так сказать. Да, насколько, сколько, за сколько этот продажный и лживый Джо, а также злобная и тупая Камала, как бы, да, продались, сколько они денег потратили. Я его понимаю, Трампа, да, это понятно. Но то, что этот эпизод, конечно, является новостным поводом, таким довольно серьезным, и то, что байденовско-харрисовская команда отработает ее в свою пользу, ну, это точно. Это точно. И, кстати, ну, засветились же. И Байден ходил, но ходил тоже. Картинка была, к кому-то постоянно прислонялся. Он то есть, вот такой вот, как зомби ходил. И Камала Харрис впервые без суфлера, значит, выступила с речью за Байдена. Вот лучше бы не выступала. Вот тут тоже неизвестно, вот эта картинка с аэродрома, плюс или минус был для этой команды. Она сказала... Процитирую. «Это потрясающее свидетельство важности наличия президента, который понимает силу демократии, понимает силу, которая базируется на понимании значимости демократии, дипломатии и силы наших союзнических альянсов. Это просто невероятно, заключила она. Да. Знаете, как Остап Бендер. Ибо, Остап не знал, что именно ибо, как продолжить фразу, и так далее, да. Что-то велеречивое крутилось у него в голове, как бы, ну, это самое. Ну, да, и вообще Камала, честно говоря, выглядела полной дурой, если честно. Да, вот эта картинка, значит, с трапа спускается один из освобожденных, а Камала тупо, значит, пялится в камеру и улыбается во весь рот, как будто вообще никого нет вокруг. То есть она понимала, что главное, как бы, ей вот это вот улыбаться и таращить глаза в эту камеру и так далее. Ну, ладно, в общем, то, что произошло, что произошло. Да, слава богу, что наши люди на родине. Вот, в конце концов, Германия не Германия, а пожизненное заключение, например, которое там, которое многие там, ну, значит, отбывали, как бы, да, это... Тут никому, понятное дело, этого не пожелаешь. Мы вернули своих людей на родину, тем более, еще раз говорю, двое детей, женщина. И в общем и целом, еще раз повторю, список наших возвращенных, мне кажется, более весомым, чем те, кого мы и Белоруссия, так сказать, да, отдали на Запад. К другой теме, значит, смене власти в суверенных странах, ни для кого не секрет, что Штаты этим занимаются, но сейчас буквально вот в открытую пытаются свергнуть Николаса Мадуро, президента Венесуэлы. Блинкен, госсекретарь США, сказал, что, значит, ему, Блинкену, Центризбирком Венесуэлы не предоставил убедительных доказательств победы Мадуро. А некие наблюдатели иностранные сказали Блинкену, что победил оппозиционер Гонсалес, поэтому мы, Соединенные Штаты, признаем Гонсалеса победителем выборов президента США. Вот у них там новый Гуайдо появился. Вот. И, значит, Блинкен уже поздравил оппозицию с успешной кампанией и ждет теперь мирную передачу власти. Но мирная передача власти под большим вопросом, почему-то очень сильно против Мадуро Илон Маск, известный американский бизнесмен, выступает. Вот, то выкладывает в соцсети на своей страничке фотографию, что якобы Соединенные Штаты назначили за голову Мадуро награду в 15 миллионов долларов. Вот. Управление по борьбе с наркотиками и Минюст США. А сейчас в открытую, значит, озвучили Маску ценник. Сказали, хочешь, мы свергнем Мадуро? 100 миллионов долларов давай, и завтра все мы уладим. Готов взяться за смену режима Эрик Принц. Это владелец крупнейшей в мире частной военной охранной компании Blackwater. Достаточно скандально известный. Но так или иначе уже в открытую торгуются, за сколько, значит, мы поменяем власть в той или иной стране. Просто удивительно. Да совсем охамели. Да. Что касается Блинкена, который требует отчетов от венесуэльского Центризбиркома, вспоминаются бессмертные, так сказать, слова нашего министра иностранных дел Лаврова. Who the fuck are you to teach me, так сказать. Да? Кто ты такой вообще, да? Вот предоставьте мне документы. Ты кто такой? Тебе осталось там 4 месяца или сколько там, 5 месяцев на должности, да? Что с тобой будет дальше, неизвестно. Вот если Трамп придет, я не знаю, может, Блинкена под суд отдадут или еще что-нибудь в этом роде. По крайней мере, слухи такие ходили тоже, что Трамп хотел бы там всем отомстить. Хотя я не думаю, он будет это делать в случае, если он придет. Но слухи такие-то по Америке ходили. Это первое. Второе, так сказать, что касается наглости американцев. Ну вот, опять же, та тема, которую я как вот известную фразу «Карфаген должен быть разрушен», повторяю постоянно. Еще раз, да, если страны мира не осознают угрозу, исходящую от США, как от той страны, которая претендует на вот это мировое лидерство, вот они так и будут вести себя. Здесь вы предоставьте нам документы, здесь вы предоставьте доказательства, здесь вы поменяете президента, там вы, так сказать, освободите эту территорию, здесь вы захватите эту и так далее, и так далее. А кто они такие вообще, да, и почему весь мир должен вот так вот их слушаться? Да, вот они дистанционно решили, что выборы в Венесуэле прошли неправильно. Ну, а мы вот решили, что выборы в США прошли неправильно, да, и дальше, так сказать, да, вопрос... Нас обвинят во вмешательстве. Да, вот и все. Вот, кстати, они постоянно говорят о вмешательстве. Трампа в свое время объявили как бы, да, агентом Путина, а вот это не вмешательство? Вот вы избран президент, да? Они говорят, а мы, нам такой президент не нужен, поэтому у вас выборы были неправильные. Вот если бы другой был выбор, тогда правильные. Вот, собственно, вся борьба американцев за свободу выборов, она следующая, да? Должен быть избран правильный проамериканский президент. Если не проамериканский президент избор, значит, выборы были неправильные. Дальше ничего им не надо. Не надо никаких отчетов, там это все ерунда полная, ничего не будут смотреть и так далее, и так далее. Да вот, вот что тоже важно. Насчет Гонсалеса. Ну, кто не видел, посмотрите, Гонсалес очень пожилой дядька. Вот, и по сути, как бы, да, он просто подставное лицо. Вот, там вот этой вот женщине, которая, как бы, фактически вела всю кампанию, как бы, ей по суду запретили регистрироваться в качестве кандидата, и они нашли подставного кандидата, вот этого престарелого Гонсалеса. Вот, поэтому... На самом деле он как бы, ну, просто ширма. И все это прекрасно понимают. Председатель. Да, просто ширма, да. Здесь председатель ФУНК, который сидел при всех режимах. Опять я вспоминаю, 12 стульев тогда. Вот, и так далее, и так далее. При всех режимах он сидел, как бы это про него. Вот, если честно, он, например, тому же Гуайдо сильно проигрывает. И во внешности, так сказать, в харизме, в способности, и даже в связке с этой вот самой женщиной. А также возникает вопрос, а где же братан Гуайдо-то? Вы же его признавали, а как с ним? То есть, все, Гуайдо уже никому не нужен, да? А ведь с ним носились, так сказать, да, это просто караул. Американцы заставили признать Гуайдо законным президентом все страны НАТО, Евросоюза, союзы, как бы, и не только их, а еще там несколько там, значит, своих союзников. И вот все про него забыли. Теперь, значит, Гонсалес, да? Эта песня хороша, начиная сначала. Ну, то есть я к тому, что... Я к чему? К тому, что все это ложь. Ну, просто это все, ну, как бы фальшивка, фальсификация, да, вот сейчас надо говорить это, они говорят это, да, то есть принципов в этом нет, они говорят о принципах постоянно, принципах, ценностях, там, правилах, а нет на самом деле никаких ценностей, а правило только одно, правильно то, что выгодно американцам. Насчет Маска не знаю, что он так обозлился на этого Мадуро, может, у него там какие-то интересы, вот, но там штука такая, Маск вот с недавних пор теперь, как бы, он записался в лагерь консерваторов, да, ну, а Мадуро вроде как номинально там в Штатах проходит как левый, вот они выступают, например, против там Байдена, там, этого самого, как его, Обамы и всей вот этой вот демократической партии, называют их там какими-то неомарксистами, там, неотроцкистами, там, коммунистами и прочее-прочее, хотя, ну, понятно, что это все там, это, если всерьез разбирать, там, это не выдерживает критики, но, тем не менее, Мадуро в этой классификации тоже левый, я не знаю, может быть, от этого какие-то штуки, вот, ну, а по поводу, значит, это объявление и там обсуждение ценников, да, и всего остального, ну, да, конечно, неприкрытое хамство, это вот к вопросу о том, как вообще оценивают американцы всех остальных, мы с ними разговариваем, типа, как с приличными людьми, а никогда не надо это было делать. Вот там человек в открытую говорит, дайте мне 100 миллионов, как бы я свергну вот этого президента. Избран он там, не избран, там нам плевать, да. Вы просто заплатите, а мы будем действовать. Хотя мне такое впечатление, что это тоже какие-то понты, потому что если уж так все было бы просто, да, ну, напечатали бы они 100 миллионов долларов. Да, без проблем, да. Значит, не все так просто, и они не понимают, чем это кончится, да. А это все вот эти вот бла-бла-бла в этих самых, в социальных сетях, это все ни о чем. Президент Беларуси Александр Лукашенко приоткрыл завесу исторического обмена. Он заявил, что президент США Байден не имел никакого отношения к организации обмена между Россией и Западом, хотя сейчас пытается набивать себе на этом авторитет. Лукашенко сказал, что обмен между США, ФРГ и Россией был организован исключительно по линии спецслужб. Белорусская сторона оказала посильное содействие. Сейчас новости, затем продолжим. 11:36 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал, единственный, к которому имеет отношение Сергей Александрович, называется Сергей Михеев. Для ориентира там почти 223 тысячи подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция на двух площадках. ВКонтакте и в Телеграме. В продолжение новостной заметки о вырождении олимпийского движения, действительно, видео, где буквально минуты не прошло, и как, значит, араб, я не знаю как, человек, мужчина, но считающий себя женщиной, ломает нос девушке, действительно девушке, настоящей, вот, итальянки, и она понимает, что дальше уже просто ее сейчас он забьет. Ну, разница в гормонах, ну и в строении тела. Вот. На пресс-конференции вот эта итальянская спортсменка Анжела Карини сказала, что давайте остановим интервенцию трансгендеров в спорте, потому что это неправильно, когда женщина дерется с мужчиной. Вот. И следом премьер-министр Италии Джорджа Мелони, она прокомментировала поражение своей соотечественницы, вот, и сказала, что, значит, она возмущена, премьер Италии, и что атлеты с генетическими мужскими характеристиками не должны приниматься в женские категории. И она подчеркнула, да, у них же все там транспарентно, что речь идет не о дискриминации, а о защите прав спортсменок. Они должны иметь возможность соревноваться на равных. Ну вот транс показал первое, да, что бокс это не женский вид спорта, угу, все-таки. Вот. А второе, там, нравится, не нравится, но мы сила. Ну да, я начну с вашего первого. Вот я лично, честно говоря, сейчас я дойду до сути, так сказать, да, но я вот вообще не люблю, мне противно, честно говоря, все вот эти шоу с женскими драками. Вот я считаю, что это оскорбляет женское достоинство, это оскорбляет их природу. Все эти женские боксы, женские, так сказать, борьбы какие-то, женские бои без правил, я считаю, что это скотство. Вот мое глубокое мнение, это скотство, это оскорбление природы женщины, это оскорбление самой природы как таковой. Вот. Я уж не буду говорить, что, так сказать, это, в принципе, вызов как бы, и вот этой великой роли женщины как матери, как жены и всего того, что в ней действительно есть особенного. Да? Вот, и, ко всему прочему, мне кажется, что это, вот, между прочим, один из плодов агрессивного феминизма, появления этих видов спорта. Да? А феминистки, они вроде как борются за права женщин. А где же здесь права-то? Права в чем? Права в том, чтобы быть, так сказать, пародией на мужчину? Права в том, чтобы вцепляться друг к другу в волосы и бить морды? Я считаю, что это просто скотство. Все вот эти виды спорта, так сказать, связанные с единоборствами, в которых участвуют женщины, особенно все эти бои без правил, это озверение, скотство, тем более, что все это происходит за деньги, и это скотство в квадрате. Вот. И мне вообще все равно, так сказать, как там, кто к этому относится из каких-нибудь там известных людей. Я уверен абсолютно, что с точки зрения морали и нравственности, с точки зрения, так сказать, если хотите, религиозной, с точки зрения просто природной, да, человеческой, это скотство. Вот. То есть не надо заниматься тем, чем не надо. И тогда каждый будет на своем месте. Мужчина должен быть мужчиной, женщина должна быть женщиной. Это первое. Второе, что касается вот этих вот всех этих трансгендеров, да, и всего остального. Ну, а что вы хотите, да? Европа и Америка, так сказать, Запад, они сами подготовили почву для этого. Ну, хочешь сказать, и Джорджи Мелони, и все остальные. Ну, так а разве это не вы вот эту всю гадость эту выпустили на свет Божий, да? Разве не вы открыли для этого ворота? Разве не вы, значит, подаете все эти вещи, как якобы достижение прогресса и свободы? Разве это не ваша, так сказать, заслуга? Легализация откровенного морального и физического уродства, да? Ну, любого психиатра спросите, так сказать. Вот если, например, скажем, мужчина считает себя женщиной, а женщина – мужчина. Это что такое? Вам любой честный психиатр скажет, что это психическое отклонение. А в данном случае дело даже еще хуже, потому что это даже не отклонение, это умышленное уродование себя с целью, так сказать, зарабатывания денег или с целью, как бы, да, достижения каких-то карьерных показателей. Потому что я думаю, что абсолютное подавляющее большинство вот этих вот спортсменов-трансгендеров, мужчины, которые объявляются женщинами, они на самом деле никакие даже не трансгендеры. Они тупо таким способом зарабатывают бабки, они делают карьеру, они понимают, что как мужчины они медали олимпийских, например, не заслуживают, да? А вот здесь они смогут заслужить. А кто для этого создал условия? Для этого создал условия современный Запад с его извращенной абсолютно, так сказать, да, субкультурой как бы вот этих вот, значит, людей и с его как бы легализацией всех этих вещей и продвижением. Вот с его вот этой вот грязью. Поэтому, когда там Джорджи Мелони говорит, что ай-яй-яй, так сказать, да, вот тра-та-та-та-та, но дело идет не о дискриминации, как бы, да, надо понять простую вещь, что если вы не вернетесь к здравому смыслу, то дальше эти уродства будут проявлять себя еще более вопиющим образом, да, каким-то, да, и на самом деле вообще все это превратится в какой-то гнусный, вонючий зверинец. Хотя вот меня точно так же, так сказать, если еще один пунктик удивляет, что это спортсменка из Алжира. Да. Ну, казалось бы, мусульманская страна, да, ну, позор, ну, позор, вот для мусульманской страны, так сказать, во-первых, мужчина, изменивший, так сказать, пол на женщину, да еще выступающий в женском боксе, значит, какой-то двойной позор в квадрате, просто позор в квадрате, да, тоже как бы рассказывают всем сказки, так сказать, да, про то, какие они особенные, да, а вот в итоге, так сказать, да, вот так вот себя ведут. Не знаю, мне кажется, это очень странно. Но в любом случае, да, вот надо понять простую вещь, да, что западная цивилизация со своим озверелым, так сказать, и вонючим шоу-бизнесом, кстати говоря, в который входят все вот эти единоборства, в том числе и мужские, да, это, в общем-то, на самом деле зарабатывание денег на насилие, вот, на том, чтобы, так сказать, на демонстрации насилия, да, следование его способом жизни в нынешней ситуации, но всех ведет к одному, к полному сумасшествию, так сказать, и какому-то вот, какому-то скотоложеству какому-то, да, потому что вот совершенно гнусный, так сказать, этот самый пример. Хотя, да, закончу тем же самым, что и сказал, так сказать, с чего мы начали, но не надо, не женское это дело. Вот не морайте себя. Вот хочется сказать женщинам, зачем им это надо? Зачем в это лезть вообще? Для чего это? Для чего изображать из себя то, чем вы не являетесь? Это же тоже своего рода, так сказать, какое-то вот изменение пола. Да? Вот женщина, как бы, да, вот, и она начинает, так сказать, бить рожи, так сказать, да, вести себя как мужчина. То есть это тоже какое-то изменение пола без всяких таблеток даже. Поэтому, знаете, вот есть у православных, в православии есть такая штука, пословица: кто чем грешит, тот тем и наказывается. Кто чем грешит, тот тем и наказывается. Вот, мне кажется, очень наглядная иллюстрация. Ты хотела стать, так сказать, ты, будучи рожденной женщиной, хотела стать подобием мужчины, ну, получи в нос. Получи в нос. Вот этот алжирский боксер, спортсменка. Чудовище из леса. Вот, заявило, что я здесь за золотом, я буду драться с любым, я буду драться со всеми. А вот если все, ну, женщины откажутся, да, вот с кем он будет драться. Вообще очень прохудился фильтр на вот этой Олимпиаде, потому что вот эту боксерку, еще одна из Тайваня есть боксерка, которая мужчина на самом деле. Такой же. Да, такой же, но они не встретятся на ринге, они в разных весовых категориях, вот они постепенно захватывают все весовые категории, вот. На прошлых соревнованиях их не допустили, они не прошли вот тест на хромосомы. Здесь вот просто дыра какая-то. Победа сборной по спортивной гимнастике США. Вот это Байлз, которая раньше, значит, принимала всевозможные препараты, продолжает принимать, которая отказалась от Олимпиады в Токио, потому что нельзя туда провозить препарат, который она принимает. Здесь все нормально, она даже с больной ногой что-то хлопнула, выпила и победила. И тут китайцы по этому поводу очень сильно возбудились. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Китайская сборная вывесила список, кого сколько проверяли на допинг. Вот китайскую спортсменку проверили на допинг 17 раз, американскую ни разу. Потому что и американцам верят, что они ничего запрещенного не принимают, а если что-то принимают, это разрешено. Китайцам доверия нет. 17 раз. А пробы, это надо понимать, да, ночью поднимаю, там будет, иди там, сдай анализ. Угу. Ну, это деградация называется. Это деградация олимпийского движения, в первую очередь, да. Олимпийское движение, которое когда-то задумывалось как движение вне политики, настолько погрязло в политике современного Запада, что оно просто перестало быть и спортивным, и олимпийским, да. То есть вообще не очень понятно, а смысл всего происходящего, он в чем заключается, да? В том, чтобы политически обосновать, так сказать, правоту Запада во всем. И, кстати говоря, тоже это к вопросу о громких когда-то допинговых скандалах в отношении российской сборной. Наших спортсменов, как мы знаем, так сказать, даже лишали медалей там на разных видах спорта. Вот, мол, вы там употребляли это, и пятое, и десятое. Вот, получается, что одним можно, другим нельзя. То есть Запад, на самом деле, чувствуя потерю своего превосходства постепенную, да, готов его удерживать любой ценой. Вот нам довольно долго и много рассказывали, что вот Запад является лидером мира, потому что у них такая, во-первых, демократия, во-вторых, они очень свободные, в-третьих, у них там свобода слова, пресса, права человека, ну и поэтому вот они так развиты. Вот. А это ложь. Это всегда было ложью. Но сейчас мы видим, что эта ложь показывает себя с новой стороны. Почему? Получается так, смотрите, в экономике на первое место вышел Китай. Ну, который как бы живет по несколько другой модели жизни, чем живет Запад, да. А другие страны мира серьезно обгоняют, так сказать, да, вернее, догоняют Запад по целому ряду других параметров. В спорте они начинают проигрывать, да. А по многим другим вопросам тоже, так сказать, да, есть серьезные претензии к тому, что они делают. И получается, что объективно-то они лидерство теряют, но для того, чтобы продолжать его имитировать, они готовы на любую подлость. Поэтому к вопросу там о принципах, так сказать, свободах, ценностях, да нет никаких ценностей. Я смотрю вообще в итоге все на Западе, как бы, вот Запад теряет свою привлекательность, вот они там, значит, чем-то недовольны, там, вот, мол, надо бороться за лидерство, так а как за него бороться-то, если вы теряете свою привлекательность, да? Потому что с точки зрения, там, условно говоря, демократии, да? Но первые, кто разрушает миф о демократии, являются сами страны Запада. Ну, посмотрите, там, в том, что в Америке там, с выборами происходит и так далее. С точки зрения экономики, оказывается, что вовсе и не самая эффективная, так сказать, западная экономика. С точки зрения культуры, то, что нам показывают вот, как культурные достижения, но от этого просто какие-то мурашки по коже и тошнотворный рефлекс, как у того канадца, который 10 раз сблевал после того, как вылез из сена. Вот тут вот, в плаваниях участвовал, да? С точки зрения, так сказать, морали и нравственности, ну, там просто пробы ставить негде. А что вообще, чему тогда надо подражать, там, скажем, чему как бы завидовать и так далее? С точки зрения свободы слова, да, но мы видим, как вокруг тех или иных выгодных для Запада политических, так сказать, событий Запад вводит жесткую цензуру на любое другое альтернативное мнение и так далее. Проблема в том, что Запад, который, может быть, действительно когда-то представлял себе что-то, что вызывало там зависть или, так сказать, желание подражать, вот, он это теряет все, теряет естественным способом. А вместо того, чтобы это осознать и что-то изменить, да, идет на любую подлость, на любое, так сказать, коварство, вот, на любую гнусность для того, чтобы вот любым путем вот это все удержать. Ну и дальше будет точно так же терять. Терять, но нужно же где-то объединяться с тем, кто не хочет в этой грязи болтыхаться, в том числе и на Олимпиаде. Игры дружбы, да, планировались они осенью этого года в Москве, о, не в Москве, в России. Планировались они в Екатеринбурге. Да, и в Москве, и в Екатеринбурге предложили перенести на следующий год, чтобы спортсмены, которые участвовали вот в этих грязных Олимпийских играх в Париже, смогли восстановиться. Можем ли мы стать заменой Международному Олимпийскому комитету? Не только мы, да, Китай, потому что Китай очень недоволен, другие страны тоже недовольны. Чем грязнее будет вести себя МОК, чем более политизированный и такой, так сказать, значит, зависимый от политики Запада его, будет его деятельность, тем больше шансов, как бы, да, на то, что, ну, просто вот параллельные какие-то мероприятия будут все более и более популярными. Вот. Но вообще здесь, вот опять же, тема, о которой я по Венесуэле, так сказать, говорил, и вообще раньше, если мы все будем, вот, знаете, прятаться по своим углам, вот, американцы и Запад будут наглеть все дальше и дальше. Потому что вот то, что они делают с Олимпийскими играми, ну, это просто отвратительно. Вот эти все эти вот половые штуки, так сказать, да, все вот эти представления уродские, вот, вот эта вся предвзятость в отношении, значит, тех, кто им не нравится. Это же все почему? Потому что все молчат. Потому что все молчат. Вот Россию, так сказать, например, прессанули, а все молчат. Думают, ну, нас-то как-нибудь обойдет. А вот не обойдет. А вот не обойдет, они все равно свои правила всем будут навязывать, да? То есть пока все молчат, пока каждый, так сказать, там где-то жмется в своем углу и надеется, что его это не коснется, да, они будут борзеть. Вот и все. Поэтому вывод из этого простой. Значит, согласовывать свои усилия, значит, создавать какие-то собственные параллельные там форматы жизни, включая вот эти спортивные мероприятия, да, и двигаться по этим направлениям, так сказать, вместе. А вот до какой степени вместе, это другой вопрос, да, но вместе, иначе как бы вот, ну, каждого будут бить поодиночке, слушайте, но вообще любой, кто вообще знает эту жизнь, ну, как это происходит, да, а вот когда, так сказать, какой-нибудь, ну, я так мягко скажу, хулиган, так сказать, да, вот он собрал вокруг себя, так, шестерок каких-то, да, и вот они ходят и поодиночке, так сказать, выцепляют всех, как бы, и бьют каждого, да, и они короли, как бы. Вот пока, так сказать, все остальные не соберутся, пока, так сказать, они как бы ему это самое рыло не начистят, а заодно сначала всех шестерок, так сказать, да, поодиночке отбуцкают, а потом его самого, как бы, да, ничего не изменится. А до тех пор, пока каждый, так сказать, сидит там, условно говоря, в своем углу и думает, ну ладно, меня пока не трогали, вот меня сегодня не побили, как бы, да, ну и хорошо, да. Ну, оно так и будет вечно продолжаться, так они и будут болтовать, так сказать, да, и строить из себя королей. Ну, итальянка забилась в угол, хотя ее побили. Можно было подать в суд, там, в ту же, ну, воду, да, вот как-то. Она завершила карьеру, то есть, да, сдалась. Это, руки вверх. Поражение. Да. Да, и вот, ну и хорошо, и слава богу. А вот это вот чудовище, так сказать, да, жуткое, как бы, оно говорит это самое, а я вот буду бить всех. Это вот чисто, вот я как бы сейчас из дворовой вот этой практики, да, вот, а я буду бить всех, все будут биты, вот, и пока, так сказать, соответственно, люди не объединятся и не выставят свои, что называется, права, как бы, ну, будет вот так вот борзеть до упора. В Америке нормальные люди объединились против, не поверите кого, производителя мотоциклов, компании Harley Davidson, да, такое что? Брутальное, да, там же все в коже, такие, ну, да, бородатые, в очках, с сигаретами. Вот компании, акции компании дешевеют, потому что продажи падают, поскольку Harley Davidson, по мнению специалистов, зашел слишком далеко в своей инклюзивности, вот, поддерживает открыто закон о равенстве, который позволяет мужчинам посещать женские туалеты и раздевалки, а сотрудники Harley Davidson прошли виртуальный тренинг, как стать союзником запрещенного у нас ЛГБТ-сообщества. Вот, открыто работают над сокращением белых поставщиков, дилеров и сотрудников. В общем, в компании забыли, кто их основные клиенты. Основные клиенты от них развернулись, продажи падают. Ну, скоро, возможно, разорится. Ну да, посмотрим, да. Если не так, ну, как у нас любят говорить, будут бить рублем. Вот, ну, но, а там долларом. Ну да, если люди, значит, даже собственную субкультуру, так сказать, меняют на политическую корректность, рано или поздно у них, видимо, начнутся проблемы, потому что вот эти вещи, они настолько абсурдны, что зашкаливают. Я думаю, что им все это аукнется. Вот. Ну и вообще, я не исключаю, что, опять же, вот, знаете, как обычно, все явления циклические. Маятник сначала в крайнюю одну позицию, так сказать, потом начинает обратно, да, в другую, как бы, это самое, сторону двигаться. Я думаю, что Запад это ждет. Потому что некоторые вещи просто уже, ну, в своей отвратительности и омерзительности зашкаливают так, что, ну, все-таки есть какие-то нормальные люди, они не могут это терпеть. Розовые Харлеи вряд ли кто-то будет покупать. Не знаю, может быть, Барби и ее друг Кен. Ну, это вряд ли. А сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Переходите, подписывайтесь, не переключайтесь.